там наши дела под Панырями?» — спросил Тамбиев. Реплика капитана, прозвучавшая во тьме, показалась Николаю Марковичу тревожной. «Как там? Есть шанс!» — повторил Тамбиев и взглянул в иллюминатор. Солнца еще не было, но предрассветная мгла уже укрыла землю. «Рано еще с выводами!» — вновь прокричал капитан, человек эмоциональный, он не мог сдерживать себя. «Рано еще! Вы скажете, дело почти верное, потому что есть обеспечение, какого не было прежде. А я скажу все точно, но есть еще и риск». «Это как же понять риск?» — спросил Тамбиев. «Как понять? А понимай, как хочешь». Капитан помолчал. У него было искушение объяснить свою реплику о риске. Да он не знал, как это сделать. «Хороших коров в большие стада не сгоняют, поняли?» Тамбиев молчал. Ему хотелось, чтобы капитан выговорился. «Немец вроде все свои стада пригнал к Курску. Да и мы не поскупились. Теперь поняли риск?» «Риск — благородное дело», — засмеялся Тамбиев. «К тому же наши-то, небось, прикинули, сколько риска, сколько верного дела, а? Все вы на один манер. Как сказывали наши деды, при твоих глазах мои ничего не видят», — вымолвил капитан Загуменных, и Тамбиев почувствовал запах табака, а вместе с ним и тяжкое скрипотцой дыхание капитана. Медленно светало, и маленькая фигура капитана, сидящего в стороне, стала отчетливо видна. Капитан молчал, то ли забылся в предрассветной дреме, то ли все еще не мог одолеть нелегкую свою думу. На рассвете Тамбиева принял начальник оперативного отдела штаба армии. «Наркомендел?» — генерал искоса взглянул на Тамбиева. «Признаться, первый раз вижу вашу форму. Покрой хорош и, пожалуй, цвет. Но в ней есть что-то, простите меня, не русское. Ах да, звонил мне по ВЧ этот ваш директор департамента прессы». Он не без любопытства посмотрел на погоны Тамбиева. «Это как же понять? Два просвета, две звезды. Как его... директора? Фамилия такая денежная». «Грошев», — подсказал Тамбиев. «Да-да, именно Грошев. Письмо к Якову Ивановичу с вами?» «Да, разумеется. Вам повезло». Он взглянул на часы. «В 11:00 он встречается с командиром резервной бригады и возвращается к себе». Он подкрутил завод часов. «Все, что можно показать, он вам покажет. Хотя у меня сомнение». «Какое?» «Да надо ли нам сейчас везти сюда мировую прессу?» «Вы полагаете, не надо? Рановато». Он вновь остановил взгляд на погонах Тамбиева. «Значит, два просвета, две звезды, так? Это значит подполковник. А как это зовется у вас? Как-как? Первый секретарь второго класса?» Он засмеялся. «Нет, я тебя так не назову, ежели ты мой гость, дорогой. Ты у меня будешь подполковником, вот так-то». Он задумался, произнес едва слышно. «Значит, первый секретарь второго класса. Нет, не очень. Международные дипломатические. Ну, без с ними. Пусть у них там будет так, а нам не надо. Согласись, подполковник. Бездарно как-то, а?» Он поймал взгляд Тамбиева, обращенный на карту, висящую на стене. «Хочешь спросить, как у нас? Ну, не робей, подполковник. Подробно тебе Яков Иванович объяснит, так сказать, на местности. А я скажу коротко, могло быть лучше». «Могло, ну и на этом спасибо. Сейчас дадут тебе поесть и заваливайся спать. Может, статься, в эту ночь не уснешь. Якову Ивановичу скажу сам. Одним словом, 3 часа сна больше не обещаю. Только чур, прежде чем ложиться, запомни, где укроешься при бомбежке. Немцы ищут штаб и бомбят жестоко». Но все обошлось. Тамбиев проспал не 3 часа, а 5. Солнце лежало почти на подоконнике, было без малого 6. На родине Тамбиева, в степном городке на Кубани, в этот час звонили к вечерне. Явился лейтенант от командарма Бардина, желточубый паренек в пилотке, которая не могла упрятать всего чуба, и сказал, что ему приказано припроводить гостя в штаб. Яков Иванович вел непростой разговор с командиром резервной бригады, но, видно, предупредил своих адъютантов, чтобы они дали ему знать, когда наркомендерец явится в штаб, и, прервав разговор, вышел к Николаю Марковичу. Что-то Иоаннова приметил Тамбиев в этот раз в Якове. Строгую пристальность, нешироко поставленных глаз, привычку нарочито сутулиться, манеру говорить так, что интонация почти не обнаруживалась. При этом в словах была резкость, какой Тамбиев раньше не замечал в Якове. «Слушай меня, Николай», — сказал Яков, поднимая загорелую руку. «Этот жест мог быть и приветствием. Как понимаешь, тут мне не до наркомендела, поэтому аудиенция, так сказать, на колесах. Все, что могу сказать, скажу в машине. Будем ехать всю ночь и привезу тебя на край света. Нет, ты мне сейчас ничего не говори, письма не показывай. Выйдем через час».